Глава 18. Плюс один момент. Моя картина была уже наполовину дописана, отчего я впервые ощутила в этом городе сладкое чувство самоутверждения. С утра пораньше я стояла у окна и разводила краски, наслаждаясь солнечными лучами, которые так редко заглядывали в наш город. Грядущие выходные были многообещающими, не только из-за погоды. Сегодня должны были прийти в гости мистер Уокер, директор школы и по совместительству лучший друг Джордана, о чем я узнала лишь накануне. Оказывается, это он на пару с Констанс присматривал за гангстером после развода Джо, который забыл его предупредить о моем поступлении к нему в школу. И Констанс с Тони, вызвавшиеся вытащить Джордана из его рабочей рутины. Констанс мне зуб дала, что в тандеме с мистером Уокером затащит моего дядю на рыбалку, во что мне очень слабо верилось. Но приближалось еще кое-что очень важное для меня. Уже завтра у меня должен был состояться день рождения. Так незаметно и быстро прошел сентябрь, и 1 октября уже скоро должно было стукнуть кувалдой по моей возрастной линейке, заставив меня постареть на год. Еще месяц назад я даже не подозревала о том, что мое 18-летие мне придется праздновать без своих друзей, которые уже начали слать свои приветы из далекой британской земли. Вчера и в четверг я снова была в гостях у Греев, но с Рудольфом не виделась, из-за его срочного отъезда, связанного с окончанием работ над новым детским садом, отчего мне было немного грустно, хотя я это весьма старательно отрицала. Мне искренне не хотелось даже предполагать, что я скучаю по компании этого мужчины. А ведь мы не говорили с ним с того момента, как он подвез меня до школы. В 4 часа я, гангстер Джордан, Освальд Уокер и Констанс Стони расположились на деревянных белых лежаках напротив нашего дома, за разложенным белоснежным пластмассовым столом, и наслаждались яркими лучами заходящего солнышка. Уже через час Тони играл с гангстером на дороге, а я успела объесться шашлыком. Но сидящая рядом со мной старая гвардия желала продолжения, поэтому Джордан активно махал куском картона над мангалом, параллельно ворочая шампуры. «Когда ты пришла в школу, — говорил мистер Уокер, — я был ошарашен тому, что Джон умолчал о твоем существовании. Нет, я знал, что у Лисы есть дочь, но я даже не догадывался, что она приедет учиться в нашу школу. Первое, что я подумал, это что же могло произойти, чтобы Лиса вернулась в этот город? Оказалось, что вместо себя она послала свою дочь. Тяжело тебе в нашей школе, да?» «Терпимо», — поджала губы я. «Хотя, если основной преподавательский состав еще более-менее пытается шагать, несмотря на хромоту правых ног, то миссис Льюис хромает на обе ноги». «Ха-ха-ха-ха!» Гулко засмеялся Освальд. «Я в курсе. Преподавая в нашей школе в течение последних 5 лет, бедняга совсем растеряла все свои знания в испанском». «Если у нее вообще были эти знания!» Криво усмехнулась Констанс. «Рассказать интересную историю о Тони и испанском. Миссис Льюис раньше преподавала испанский в младшей школе. Именно так Тони решила изучать французский. Конец истории. Джо, хватит стоять над мангалом! Я и сырое мясо съем! Тащи его сюда!» «Ты тот еще зверь!» — ухмыльнулся Джордан. «Именно поэтому я и выгляжу на 35!» «Но тебе ведь и так 35!» «А я о чем? Не подкопаешься? Держусь собой! Джо, неси же сюда это мясо! Не выводи меня из себя!» «Кстати, о выходе из себя!» — сдвинул брови Освальд. «Ты когда в последний раз отдыхал?» «Ты о чем?» — непонимающе посмотрел на своего лучшего друга Джордан. «Я о том, что в последний раз мы нормально оттягивались с тобой, когда пригласили на наш выпускной близняшек Андерсон». «Ого!» – присвистнула Констанс. «Вы оба всего на 10 старше меня, но даже у вас была бурная молодость». «Ничего того, о чем ты могла бы подумать», – оправдываясь, замахал руками Освальд. «Мы перепутали Карли с Кэрол, из-за чего получили одновременные пощечины от обеих длинноногих блондинок, и весь оставшийся вечер провели без девчонок». «Но зато с отличной бутылкой бурбона твоего отца!» – засмеялся Джордан. «Вы посмотрите на себя!» – закатила глаза Констанс. «Директор школы и суперхирург вспоминают о счастливом прошлом, не в силах ничего вспомнить о ярком настоящем, потому что его у них попросту нет!» «Ты к чему клонишь?» – поставив шашлык на стол, улыбнулся Джордан, после чего сел сбоку от Констанс. «Мальчики!» – положила руки на плечи мужчин-ковбойка. «Я везу вас на рыбалку!» «Куда?» – усмехнулся Джордан. «Туда, где ты не был целую жизнь, и куда бы хотел успеть попасть прежде, чем станешь дряхлым старикашкой!» «Констанс, ты ведь знаешь, что я не могу!» «Вот только не нужно!» нужно мне здесь развозить демагогию? Мы едем и все. Мы трое одиноких людей. Почему трое? Округлил глаза Освальд. У меня с Деборой все отлично. Хоть у кого-то все отлично, поджала губы Констанс. Но Дебора ведь уехала на 2 недели к своей матери, а все трое твоих сыновей сейчас учатся в университетах. Так что на короткий отрезок времени ты вполне можешь называть себя одиноким. Кстати, об одиночестве. Прервал подругу Освальд. Что с твоим бразильцем? Он был мексиканцем. Со своей коронной кривой ухмылкой ответила Констанс. Почему был? Пережевывая шашлык, поинтересовался Джордан. Сказалось твое пристрастие к сырому мясу, и ты им отужинала? Он отужинал с моей официанткой, которая уже 2 недели как тщетно пытается найти работу в Грей Плейс. «Удачи ей!» – усмехнулся Освальд. «И терпение!» – в ответ заулыбался Джордан. «А у тебя что на личном фронте?» – обратилась к Джордану Констанс и тут же крикнула. «Том, негодник! Прекрати пытаться оседлать гангстера, иначе я тебя ушатаю!» Том тут же отпрыгнул от гангстера, и я поняла, что не до конца осознаю всю глубину смысла, которую Констанс вкладывает в слово «ушатаю». «У меня все как обычно», – выдохнул Джордан. «Дом, работа, дом, работа, дом». «Скорее дом, работа, работа, работа, дом», – усмехнулась я. «О, кстати, а у тебя-то что на личном фронте?» – перевела на меня свое внимание Констанс. «Ты вроде как ходила к Грею на вечеринку. Тебя их младший пригласил, да?» «Как же его там? Кай? Мутите с ним?» «Что? Нет!» – засмеялась я. «Нет, нет, нет! Чего так категорично?» «У нее вроде бы остался парень в Британии», – встрял Джордан. «Что? Да нет у меня никакого парня!» «Странно», – наигранно нахмурил брови Джордан. «Лиса говорила, что ты встречаешься с каким-то голубоглазым блондином». «О, блондинчик, значит?» Довольно усмехнулась Констанс. «Прекратите!» – заулыбалась я. «Я в курсе этой вашей взрослой фишки вводить подростков в смущение подобными разговорами, настаивая на ложной истине, которую ваш мозг выдает за преломляющую реальность. Между тем, вы даже не задумываетесь, что человеческие отношения фундаментальны для индивидуального интеллектуального развития». «Сдай ее обратно в ее концлагерь для гениев!» – обратилась Констанс к Джордану. «Она обычно так не разговаривает», – округлил глаза Джордан. «Но разве что только с выскочками». «Ты назвал меня выскочкой, ботан?» – врезала рукой по плечу Джордана Констанс, заставив его подавиться куском мяса. «Да я дважды возвращалась с рыбалки с форелью, в 3 раза превышающую в размерах твою самую крупную!» Уже уходя с первыми появившимися звездами на небе, Констанс вытащила из своего портфеля небольшой желтый сверток. «Это тебе, именинница!» – довольно ухмыльнулась она. «Суперблокнот-ежедневник для суперхудожницы Терезы Знайки!» «Держи!» – протянул мне шикарную ручку-перо Освальд. «После выпуска будешь вспоминать старину Освальда, директора твоей самой лучшей школы!» «Спасибо, но вы должны знать!» Сделала я театрально затяжную паузу, после чего улыбнулась. «Вы лучше своих подарков!» «Нахалка!» – широко улыбнулась Констанс. «Надеюсь, что ты не забудешь меня, когда свалишь из Грей Плейс!» «А вдруг она останется?» – улыбнулся Освальд. «Она не такая оторва, как я!» – пережевывая жвачку, засмеялась в голос Констанс. «Едва ли она сможет полюбить этот город больше, чем могу любить его я!» Вечер закончился на положительной ноте. Тепло было не только на улице, но и где-то глубоко на душе. Плюс один момент в копилку тех, которые я не смогла бы приобрести нигде, кроме Грей Плейс, и которые я никогда не забуду. Первым моментом, и до сих пор единственным, была моя встреча с Рудольфом Греем.